Кларк Эштон Смит. Великий бог Ауто. Лекция, прочитанная наипочтеннейшим Лохом Тупиусом, профессором хамуриканской археологии во Всемирном Чепухамском университете в 365-й день 5998 года. Полагаю, присутствующие здесь особи, мужские, женские, двуполые и бесполые, уже почерпнули из моих прежних лекций по археологии всю дошедшую до нас достоверную и недостоверную информацию о примитивно-реалистических искусствах и литературе древних хамуриканцев. Мне стоило немалых усилий, ввиду фрагментарности сохранившихся артефактов, донести до вас представление об их причудливо безобразных постройках и нелепых механизмах. Помимо этого, вы ознакомились с их правовыми и экономическими системами, невообразимо закоснелыми, коррумпированными и неэффективными, а также с мешаниной из дремучих предрассудков и обрывочных знаний, которым они безосновательно присвоили священное имя науки. Вы наверняка позабавились, слушая мой рассказ об их смехотворных, любовных и социальных обычаях, и наверняка ужаснулись описанию их чудовищного пристрастия ко всем видам насилия и жестокости. А сегодня я намерен поднять тему, которая еще ярче продемонстрирует низкопробное варварство и вопиющую дикость этих кровожадных и скудоумных существ. Разумеется, речь пойдет об их практически всеобъемлющем культе человеческих жертвоприношений и самопожертвований во славу бога Ауто, о том самом культе, который многие из моих коллег пытались увязать с поклонением хиндуанскому божеству по имени Йогурт-Нот или Джокер-Пот. В этом культе с наибольшей полнотой выразился буйный фанатизм хамуриканцев вкупе с присущими этому народу изуверскими наклонностями. Даже если принять на веру весьма спорную теорию о связи между культами Ауто и Якурнафта, последнего можно расценить как сильно смягченное и облагороженное подобие Ауто, ибо ему поклонялись гораздо более просвещенные и интеллектуально развитые люди. Обряды почитания Якурнафта проводились только в определенное время и в специальных местах, тогда как жертвоприношения Ауто могли совершаться в любое время суток на любой улице или шоссейной дороге. Однако, при всем уважении к отдельным авторитетным специалистам, я склонен сомневаться в том, что эти две религии имеют много общего. Не считая, конечно, ритуального использования давящих колес громоздкого наземного транспорта, каковы вы можете увидеть в наших музеях среди прочих ископаемых предметов старины. Смею надеяться, что в конечном счете мне удастся найти свидетельства, подтверждающие мою правоту, и тем самым снять с хиндуанцев грязнейшие обвинения, основанные на замшелых легендах или домыслах археологов. И я намерен внести ценный вклад в науку, доказав, что хиндуанцы принадлежат к числу немногих древних народов, так и не поддавшихся искушению дьявольского культа Ауто, который зародился в Хамурике. Ввиду вопиюще варварского характера этой религии, иногда высказывается предположение, что хамуриканская культура, если слово «культура» вообще уместно в данном контексте, должна была сформироваться на более раннем этапе развития человечества, нежели культура хиндуании. Впрочем, когда исследуется период, граничащий с доисторическими временами, такую относительную хронологию можно оставить на откуп сугубым теоретикам. За понятным исключением нашей сегодняшней, практически идеальной цивилизации, прогресс человечества всегда был очень медленным и неуверенным, неоднократно прерываясь темными веками и возвратами к частичной либо полной дикости. На мой взгляд, хамуриканская эпоха, безотносительно того, предшествует она или совпадает по времени с эпохой хиндуанцев, вполне может быть классифицирована как один из таких темных веков. Теперь вновь обратимся к главной теме моей лекции – культу Ауто. Вам без сомнения известно, что в последние годы некоторые безответственные лица, почему-то именующие себя археологами, погнались за дешевой сенсацией в ущерб истине и породили фантастический тезис о том, что такого бога, как Ауто, не существовало никогда. Они верят, или притворяются, что верят, будто жертвоприносительные машины древних, убившие и искалечившие несметное количество людей, никак не связаны с религиозной обрядностью. Столь абсурдные допущения могут быть выдвинуты лишь безумцами или шарлатанами. Я упомянул об этом единственно с целью их опровергнуть и заклеймить со всем презрением, ими заслуженным. Конечно, я не отрицаю шаткости некоторых наших археологических доводов. Ведь наши экспедиции сталкивались с огромными трудностями в раскинувшихся по всему континенту пустынях Хамурики, так что даже съестные припасы и воду приходилось доставлять за тысячи миль. Сооружения и письмена древних, зачастую созданные с использованием самых недолговечных материалов, погребены в недрах зыбучих песков, где тысячелетиями не ступала нога человека. Посему неудивительно, что порой приходится догадками заполнять пробелы в точных знаниях. Однако я могу смело сказать, что среди всех умозрительных построений современной науки найдется очень немного столь же тщательно взвешенных и глубоко обоснованных, как те, что касаются культа Ауто. И приведенные нами доказательства, пусть даже косвенные, заслуживают всяческого доверия. Происхождение данного культа, как и большинства древних религий, покрыто мраком неизвестности. Имя его первого пророка не сохранилось ни в истории, ни в легендах. Изначально жертвоприносительные машины были медленными и неповоротливыми, а сами обряды, вероятно, совершались только изредка и скрытно. Также нет сомнений в том, что потенциальные жертвы часто успевали избежать заклания. Таким образом, Ауто раннего периода едва ли внушал страх и благоговение, как это происходило в последующей эпохе. Немногие экземпляры хамуриканских печатных текстов, чудом сохранившиеся в герметичных помещениях и расшифрованные, прежде чем они обратились в прах, позволили нам установить имена двух проповедников Ауто раннего периода. Анри Форд и Дходж. Эти двое несметно обогатились, пользуясь легковерием своих невежественных последователей. Именно под влиянием данных проповедников мрачная и зловещая религия начала стремительно распространяться, и вскоре уже ни одна хамуриканская улица или дорога не была безопасна. Повсюду грохотали колеса машин, алчущих новых жертв. У нас нет оснований считать, что Ауто, подобно многим первобытным божествам, когда-либо изображали в виде идола. По крайней мере, при раскопках таких изваяний обнаружено не было. Зато в огромном количестве попадаются ржавые останки построенных из железа храмов Ауто, именовавшихся грахжами. В этих грахжах были найдены странные сосуды и металлические орудия, культовое применение коих остается загадкой, а также следы масел, несомненно предназначавшихся для ублажения самоходных святынь. Также найдены места погребения этих святынь в виде колоссальных свалочных курганов, занимающих огромные площади. Однако это все проливает мало света на природу самого божества. Не исключено, что Ауто, также известный под именем Мхотор, был всего лишь персонификацией абстрактных понятий разрушения и гибели, являя себя посредством смертоносной скорости и ярости роковых машин. И дегенераты добровольно бросались под их колеса, таким образом поклоняясь воплощениям Бога. Власть и влияние жрецов Ауто, как и их численность, превосходят все мыслимые пределы. При этом жречество можно условно разделить на три категории. Во-первых, это микиники, или содержатели грахжей. Во-вторых, шофуры, которые управляли священными транспортными средствами. К третьей категории, название которой установить не удалось, принадлежали хранители бесчисленных придорожных святилищ. Именно там, внутрь машин, посредством незатейливых наносных устройств, заливалась минеральная жидкость, именуемая Бюнзен. Несколько хорошо сохранившихся мумий микиников в жреческих одеяниях, почерневших от ритуальных масел, были найдены при раскопках грагжей в центральных американских пустынях, где они, видимо, были погребены внезапными песчаными бурями. Химический анализ промасленных одежд пока не смог подтвердить одно старинное поверье, по сей день бытующее среди тех немногочисленных бродячих вырожденцев, что еще проживают на территории некогда кишевшего людьми Хамурики. Я говорю о поверье, согласно которому масла для ублажения древних машин часто смешивались с человеческим жиром, получаемым из тел их жертв. Впрочем, такие варварские обряды нисколько не противоречат принципам этого омерзительного культа, так что дальнейшие исследования, возможно, еще докажут правдивость древних легенд. Собранные нами свидетельства убедительно показывают, как всего за несколько десятилетий с момента своего зарождения культ приобрел неимоверную мощь и повсеместное распространение. Кошмарная кульминация была достигнута спустя чуть более столетия. Я полагаю, не случайностью тот факт, что период существования культа Ауто полностью совпадает с эпохой упадка и окончательной гибели Хамурики. Кое-кто может счесть мои утверждения слишком категоричными и потребовать новых доказательств, помимо вышеизложенных. В качестве ответа достаточно будет сослаться на состояние многих тысяч скелетов, которые были извлечены из могил и склепов, датированных по хамуриканской хронологии. На протяжении всего временного отрезка, ассоциируемого с культом Ауто, наблюдается стабильный, а затем и ускоряющийся рост числа увечий, зачастую крайне тяжелых. Ближе к концу этого периода, когда страшный культ находился на своем пике, почти все найденные нами скелеты имеют следы хотя бы одного-двух переломов разной степени тяжести. Плачевное состояние этих скелетов, нередко обезглавленных или полностью расчлененных, выходит за рамки разумного понимания. О том же свидетельствуют ржавые останки древних транспортных средств. Создаваемые с прицелом на все большую скорость и смертоносность, они с годами претерпевали изменения, по которым можно проследить безудержный рост и развитие культа. Позднейшие типы машин, найденные в огромных количествах, всегда в той или иной степени помяты, покорежены и сломаны. Нередко они представляют собой просто груды неописуемо перекрученного металла. На последнем этапе, похоже, в ряды обезумевшего кровавого жречества влилось почти все население. Ежедневно совершая ритуалы поклонения богу Ауто, они гнали свои машины навстречу друг другу и сталкивались с яростной силой, подобной взрыву снарядов. Всеобщая мания скорости шла рука об руку с манией убийства и суицида. Представьте себе, если сможете, этот непрерывно нагнетаемый ужас. Безумие человеческих жертвоприношений, охватившее всю нацию. Бесконечный кровавый карнавал. Дороги по всей стране, покрытые телами раздавленных и расчлененных жертв. Стоит ли удивляться тому, что этот древний народ, вставший на путь самоистребления, доведенный кошмарными предрассудками до ментальной деградации и одичалости, был обречен столь быстро и почти без борьбы пасть под натиском орд с востока. Так пусть же история и археология поднимут завесу над этой темой. Мораль предельно проста, но, к счастью, в нашем нынешнем состоянии высокой просвещенности мы можем не опасаться возврата к пагубным заблуждениям, вроде тех, что породили культ Ауто. Некролог, опубликованный посредством трансляции из Чепухама в первый день 5999 года. С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной смерти профессора Лоха Туппиуса, который только накануне закончил читать курс лекций по хамуриканской археологии в Чепухамском университете. Возвращаясь тем же вечером к себе домой в Гималаи, профессор Туппиус стал жертвой чрезвычайно несчастного случая. Его стратосферный челнок, одна из новейших и самых скоростных моделей, в нескольких лигах от пункта назначения столкнулся с челноком под управлением Ляпа Чужбреда, студента-химика прославленного Устралинского университета. При столкновении челноки взорвались и рухнули на землю единой метеорной массой, которая воспламенила и целиком уничтожила гималайскую деревню. По последним сообщениям, в этом пожаре заживо сгорели сотни человек. В наши дни такие происшествия случаются все чаще ввиду перегруженности стратосферного трафика. Винить в этом следует прежде всего безрассудных пилотов, превышающих максимально разрешенную скорость 950 миль в час. Все очевидцы катастрофы утверждают, что оба челнока, Лоха Туппиуса и Ляпа Чужбреда, мчались на скорости намного больше 1000 миль в час. Однозначно, порицая современных лихачей, мы категорически не согласны с выпадами некоторых малоумных сатириков, попытавшихся провести параллель между нынешней высокой смертностью в стратосферных авариях и древними жертвоприношениями богу Ауто. Религиозный фанатизм – это одно, а наука – совсем другое. Такие археологи, как профессор Туппиус, убедительно доказали, что аутолюбители были жертвами дремучих и злотворных суеверий. Невозможно поверить в то, что подобные иллюзии когда-нибудь возобладают вновь. Посему, с гордостью за наши достижения и с полной уверенностью в светлом будущем, мы можем смело причислить наипочтеннейшего профессора Лоха Туппиуса к сонму мучеников науки.